Глава 22. Серое море. Из арианских дождевых лесов мы попали в Серое море, начал Рейн, копаясь в коммуникаторе. Грубый вектор перемещения по схеме осколков определен. Осталось инвертировать его, так сказать. Хорошие новости, что мы сейчас не отдалились от Элиона. Также нам повезло, что попали в осколок довольно благоприятный, хотя с едой тут туговато, если мы не хотим протеиновой диеты из местных насекомых. Впрочем, тут есть подземные животные и оазисы. Увы, летать мы бесконечно не сможем, особенно я. «У меня повреждены двигатели», — добавила Эльза. Крылышки и впрямь помяла каменной дробью. Однако она поднялась над землей, хотя бы левитационный привод функционирует, а вот половина маршевых плазменных нет. «В скорости я сильно потеряла, но держусь. Проверю пока преследователя, может, детали совместимы. Хорошо, что у Эйгона автономность для глубоких экспедиций налегке. Ему придется искать разломы, я помогу. Рейну лучше летать напрямик, иначе потом придется носить. Пешком мы никуда не выберемся». Она снова поджала губы, и я взял ее за плечо, взглянув в глаза. «Выберемся, поняла? Никаких пессимистичных мыслей». Девушка на это нервно кивнула. «Но говоришь все правильно. Я разведаю, определюсь, где мы. Вы пока разбирайтесь с трупом». «Эх, из-за меня Джерт погиб. Надо стараться подальше от людей держаться. И ты быстро в себя пришла». «Эффект успокоительного. Я много переживаю, но кончится скоро». «Я тоже верю, что мы выберемся», — добавил Рейн, ободряюще улыбнувшись. «Я же полетел над каменистой пустошью. Связи у нас не будет. Тут электромагнитное поле все радиоволны перебивает. Через зеркальную границу летать не буду, мало ли, но держался близко к ней, видя свое отражение в небе на фоне земли. Если оно мне сейчас рукой помашет, то визжать я буду не хуже Эльзы. Нет. Пока все хорошо. В целом, место тихое, очень опасных монстров нет. То существо, что неподалеку буквально планирует над землей на магнитной подушке, один из самых опасных, например, похож на тень ласточки. Раздвоенный хвост и сильно загнутые назад крылья, образующие в общем серповидную дугу. Шестой класс опасности. Местный хищник. В меня полетел луч света. Я огрызнулся лучом холода, но существо удивительно быстро маневрировало, поднимаясь чуть выше. Но на высоте магнитное поле внезапно слабело. Я же просто стал лупить взрывами холода, при этом не сбавляя скорость. Магическое существо встретила достойный отпор и отстала, вернувшись к земле. Если подберусь к такому в упор, прирезать вообще не проблема. И шкура, кстати, весьма ценная. В одно время их чуть не истребили, но мне с ним воевать насмерть ни к чему. Он даже не съедобен. Этот осколок был вдвое больше площадью той пустыни. На поиск разлома может уйти время. К счастью, он очень хорошо просматривается. Правда, скоро в накопителе двигателя угрожающе просела энергия. Я еще после первой разведки зарядиться полностью не успел, а потому приземлился и просто разминал тело после полетов. Ситуация аховая, согласен. Касательно полетов, вообще-то любой движок имеет накопитель, а человек может заряжать его как маной напрямую, так и через конвертер в электричество. Правда, у Рейна и душа вряд ли столь сильна. Молод пока, но мы можем помогать. Однако долго летать все равно не выйдет, а восстанавливается резерв медленно. Тем более устанет и станет беспомощен как боец. А потому предельно экономим энергоячейки. Нужно искать путь назад, и у нас, в отличие от экспедиции, нет запаса устройств стабилизации. Фактически, мы сейчас в ситуации редких диких экспедиторов, что ходят по осколкам дальше всех и закономерно чаще других дохнут. Но шанс вернуться вполне реальный. Были бы еще поля защиты от искажения, нам придется двигаться только по осколкам со слабым искажением. Собственно, именно на такой случай я и набрал побольше припасов с собой. Другое дело, что они не набрали, и еды в суперпитательных батончиках нам лишь дня на три в сумме, если экономить и много физической нагрузкой не заниматься, то есть Эльзу не трахаем. Ладно, пошутили и хватит. С ней все стало сложнее, но Эльза очень хочет, чтобы ей доверились и вывели. И я лично ей верю. Чем-то она на Мию похожа, но очень боится отца. И не просто так. Его разочаровывать она не захочет, но и мне навредить пока никоим образом не может. На магию пространства теперь заготовлено оправдание. Они и раньше про нее знали, но Эзра, конечно, удивил. Портал меж осколками. Они сделали маги-тех устройства на основе магии пространства, насколько понимаю. Такое, что может работать внутри расслоения реальности. Если у меня будут их фундаментальные исследования магии пространства, привычная магия на формациях заклинаний мне недоступна, но допускаю возможность разработки ядра, что сможет создать пространственный переход. Не удивлен, что это скрывали даже от младших детей. Уж тем более после инцидента от калеки сына, который ушел в самоволку. Даже Альтер этого не знал, лишь где-то название проекта услышал. И черт возьми, мне нужен ткач. Данные исследований, схемы оборудования и магии. Не уверен в формате использования даже таких порталов. Нужно знать координаты и просто открыть переход, или же дождаться открытия разлома куда-то и поставить там парные врата, как было в первом поколении наших гипердвигателей. Это откроет доступ к осколкам, путь в их центр. «Как все сложно!» — в сердцах проворчал я. «Перепрыгнуть к Левитан, захватившим результаты исследований? Спорно!» «Будь главой семьи кто-то вроде Альтера или сама Эльза, об открытом предательстве Ауэр можно было бы подумать. Для Эйгона такое немыслимо, но я скорее Михаэль, и мне на них равноценно плевать. Эзра меня и так недолюбливает, разве что семейные узы слили крепче и отчасти с Ренейт. Но Ауэр свое место потеряли, и ставить на них проигрышный вариант. Я даже не знаю, остались ли у них копии данных исследований хотя бы в достаточно полной мере. Но и доверяться Дитриху Левитан – дело сомнительное. Истинный высокородный, беспринципный и делающий все на благо рода. Его собственная дочь боится настолько, что, провалив задачу втереться в доверие, но не увидев от меня враждебности, рискнула продолжить, в надежде свести все к ситуации. Мы отличные друзья, но он никому ничего не говорит и не берет в осколки, всегда бдителен. Вроде как уже не слишком виновата. Миссия попросту невыполнима. Возможно, еще сказала бы, что даже напоила и затащила меня в койку. А я все равно не раскололся. Зато они убедились, что я ничего не знаю. В общем, перебегать к Левитан слишком опасно. Попаду под контроль Дитриха и Гастона, отца Эльзы. Требовать что-то у Эзры бесполезно, пока не стану сильнее. Уже с силой можно прийти к великому дому, например, к Рифтин, и сделать предложение Альтеру, чтобы обокрасть уже Левитан. Ну, или к Мёбиусам, как к самым сильным. Но с Альтером я уже знаком, и он, в общем-то, не против, чтобы его дочурка вышла за меня и даже дал ледяную душу. Учитывая специфику, это подразумевало условия, при которых я войду в их дом и буду на правах младшего члена основной ветви. Правда, звучит так, как будто я Мию использую, а не хочется, но политически удобно. Вопрос в том, способны ли на такое сами Рифтин. Они сейчас ослаблены, а Левитан из сильнейших. Одна ошибка может привести к войне домов с неизвестным исходом. Пока что сам изучаю местное приложение магии пространства к ядрам и расту хотя бы до архимага, а для начала втроем выберемся отсюда и постараюсь стать Эльзе другом. Таких друзей иметь в любом случае полезно, и сложной задачкой это не назвать. Лично, отбросив остальные факторы, я не против. Пока ждал, развернул сканер. Увы, ничего. Ко мне приближалась стайка местных приземистых всеядных падальщиков, которая явно очень хотела мной поживиться. Довольно длинные тонкие тела, мощные передние коготки. Эти существа неплохо роют норы и прячутся под землей от хищников покрупнее. Мог бы их убить, но зачем? Тут есть добыча поинтереснее, и пока не до этого. Просто взлетел и сменил позицию, заметив пригорок и низину, то есть кратер, метеоритный, судя по виду, естественно, крайне древний. В нем собралось озерцо и выросло куда больше растений. Особенно на освещенной части, хотя и тенелюбивых растений тут хватало. Значительная часть влаги этого мирка ушла под землю. На самом деле ее тут много. У некоторых растений корневая система на порядок превышает размером надземную часть, а для размножения они либо отпочковываются, и материнское растение долгое время питает молодняк, пока тот растет вглубь. Либо первое время растут очень медленно, собирая влагу. Этот островок жизни был куда богаче, и его разрастание останавливал лишь интерес животных к еде. Впрочем, эти растения были крайне ядовиты, за исключением плодов. Животные их поедали и распространяли семена, но находились и те, кто мог медленно подтачивать мясистые зеленые листья кривых ветвистых деревьев и кустарников. Разумеется, в этом оазисе копошилось много живности, и я пометил место потенциальной охоты, но пока лезть туда не стал. Отдохнув на вершине кратера, у крутой стенки. Еще пролетел вдоль края осколка и нашел разлом. Рядом никого не было, но... Если он ведет в Илион, то буду долго смеяться. Маленький дрон, один из пары запасных, юркнул в разлом. Через них надо проходить быстро, иначе система начнет глючить. Дрон не возвращался. 10 секунд, 20, минуту. Бывают осколки с очень медленно текущим временем. Например, с коэффициентом 15 и даже немного более. То есть за цикл там, в большинстве осколков вроде Ириона, проходит 1,5 декады. Причем в остальном осколок может быть безопасным. Но в такие никто не ходит. Кто захочет пропускать такой большой отрезок жизни внешнего мира? Да и слишком неэффективное использование человеческих ресурсов. Так что туда отправлялись лишь разведчики на очень спешный облет, не дольше 2-3 часов. За такое время сомнений не остается. Дрон уничтожен, то есть в осколке такой уровень искажения, что он сразу сломался. Человек с сильной душой мог бы какое-то время продержаться там, защищая себя и ближайшие вещи своей аурой. Однако, как ауру продавит, сначала начнет повреждаться броня, а потом и организм. В любом случае, если дрон сразу сломался, то для нас разлом неприемлем. Либо там монстры дежурят и мне голову откусят, едва я ее высуну. Печально вздохнув из-за потери дрона, пометил на карте опасный разлом и полетел к своим иным маршрутам, еще разок передохнув. Больше 2,5 часов облет занял. «Мы уже волновались!» — подскочила Эльза, сидевшая напротив Рейна. Движки обоих лежали рядом. Вокруг были раскиданные детали куска двигателя, что остался с этой половинкой убийцы. Очень массивный, 40 кг весит, предназначен для быстрого полета. Карманный набор инструментов использовали по назначению и что-то перебирали в тяжелых крыльях маленькой высокородной шпионки. Маску свою она, кстати, забрала, может, еще наденет. «Я же не могу постоянно летать, напоминаю», — сказал я и аккуратно сел в стороне. «Да и вы делом заняты. Я нашел разлом, но дрон не вернулся. А еще оазис, где можно набрать съедобных плодов и пополнить запасы воды. Дождусь зарядки движка и полечу в другую сторону». «А вдруг там Ирион и просто охранники испугались и сразу сбили?» «Ну пойди, голову сунь! Вот только почему они тогда не вышли поздороваться, поняв, что дрона сбили? Нет, он или слишком искажен, или там у выхода монстр». «Он верно говорит», — добавил Рейн. «У нас нет защитных полей. Нужно искать другой. Мы можем себе позволить в этом осколке задержаться. И сейчас мы...» Он взял приплюснутое сферичное устройство с торчащим из него мотком проводов. «Вытащили реактор из движка. Он поможет мне дольше летать, если управляющий модуль его опознает. Правда, без запасных ячеек, и ваши не подойдут, но уже что-то. А я смогла починить один из сдохших модулей движков. Сейчас пытаюсь возродить еще один, но полную мощность все равно не верну». Без дела они не сидели. Надеюсь, меня сразу мертвым в Ирионе не сочтут. Должны пока дать статус без вести пропавшего и ждать, не вернусь ли из осколков. А то потом будет головная боль с официальным восстановлением в корпусе. Ну и Софи с Лили и матерью переживать будут, затягивать нельзя. «Тогда перебирайте, я пока посижу». «Не поможешь?» — уточнил Рейн. «Во-первых, я мастер магии, а не техник. Во-вторых, не слишком удобно, сидя на земле, вдвоем колдовать над одним устройством. Так что сам, а у меня лапки. Эльза, рад, что собралась». «Успокоительное еще не отпустило, наверное. Да и то, что вы двое так спокойны, помогает». Вздохнула она и стала миниатюрным прямым шуруповертом раскручивать кусок крыла. не ожидала. Правда, не ожидала. Спокойной реакции. Повторюсь, мы с тобой лично не враги. Однако ты не представляешь, насколько я теперь заинтересован проектом своей семьи. Это? Неуверенно спросила она. Нет, перебегать не планирую. Уж просто я не доверюсь твоему отцу и пока не готов откровенно предать Ауэр. Так и думала, кивнула она. Буду откровенна. Если ты будешь ему полезен в исследовательском плане, уж не говоря о генетическом ключе, то окажешься в закрытой лаборатории, которую не покинешь. Нельзя заставить человека думать и создавать что-то сложное научное. Но после тебя уже не отпустят. Пока будешь сговорчив, дадут комфортные условия. Но свободы мне не видать. Понимаю. И, конечно, клянусь, что никто не узнает о том, сколько ты мне рассказала. Но что ты сама об этом думаешь? Секреты дома выспрашивать не буду. Я, разумеется, тоже ничего не скажу, добавил Рейн. Ну, рассказать было необходимо, иначе доверять ты бы мне не стал, неуверенно протянула она. А эта информация тебе ничего особого не дала. На самом деле помогла немного планы сложить. Скажи, а Лемон Грубер вам очень нужен? М? Она подняла на меня зеленые глазки. Ты хочешь на него ловушку устроить? С этим ублюдком у меня счеты, не отрицаю. Лили ранили, она истекала кровью. А его целитель даже поленился хотя бы закрыть рану. Сказал, что умирающая и потерявший сознание из-за сотрясения могут идти. Я должен его убить. Он ведь не левитан, верно? Просто внешняя сила, которую вы иногда, может быть, нанимали. «Я согласна», — решительно сказала девушка, и я аж осекся. «Выведи меня, и я постараюсь устроить тебе встречу с Лемоном. Но имей в виду, два мастера разрушения, включая него, это лишь небольшая доля безродных. Они не могут действовать слишком открыто. Многие вне закона, но архимагов среди них нет. Таких почти всегда готов обелить и принять какой-нибудь род». «За помощь! Ты ведь меня спас сейчас! Да, напали на нас из-за тебя, но я знала о таком риске, а ты мог меня просто оставить там лежать!» «Благодарю! Продолжайте готовиться! Сегодня проверим осколок!» Осталось стать хотя бы мастером разрушения. «Больше щитов мне точно понадобится и больше гравитонки!» Хотя планировал еще усиливать лед, чтобы выглядеть нормальным магом с поврежденным ядром. Но мне точно нужен прирост в гравитонке и ее новые убойные фишки. Я немного посидел с ними, восстанавливая резерв и заряд движка. Эльза справилась с ремонтом еще одного из множества независимых модулей плазменных движков. Теперь сможет летать на моей скорости. Рейн же скотчем приклеил реактор снаружи, оставив открытой техническую панель. Время его полета продлили. Так, предлагаю сейчас вместе лететь к оазису в кратере. Прогоняем местных, возможно, из кого-то делаем обед. Пока можем, хранящиеся запасы не используем. Потом мы с Эльзой летим в разные направления на разведку. О, кажется, я тут сам себя главным назначил. Возражение? Ты охотник и сильнее нас обоих, заметил Рейн, что вообще пока младший маг. Верно, тут уж точно не мое, кивнула Эльза. Вот и хорошо. Девушка надела целый трофейный шлем, что немного расходился дизайном с мощной, угловатой, темно-синей броней. Этот был более обтекаемый и черный, но ее шлем слишком уж побило прочными камушками. Мы переместились к оазису. Я сразу приметил крупную ящерку, которая может впитывать влагу из растений, пробив их когтями. Тут она ловила крупных насекомых и мельчавших зверушек, вроде панцирных мышек. Один луч холода, и существо окоченело. Остальные в основном разбежались. Достойных нам соперников тут не наблюдалось. «Рейн, назначаю тебя поваром!» — хмыкнул я, подходя к воде и допив содержимое фляги. А потом стал через фильтрующую систему собирать мутноватую воду. Сюда бы магию контроля воды. Всегда в мелочах жалею о нормальной гибкой магии. Сюда бы Софи, она созданием ледышек частично фильтровала бы воду. Мощность наших систем очистки жидкостей ограничена. Наиболее универсальное устройство куда крупнее. Есть даже броня, что отлично рециркулирует воду, как известные мне скафандры, только тут они куда более громоздкие. Нам надо искать более-менее чистую воду. Все равно заниматься нечем, только как его жарить? Местные растения так себе горят. Можно найти высушенных, но они в момент прогорают и могут быть токсичны. «Я зажарю молнией, пока я повар!» Даже улыбнулась Эльза. «Ни разу так не ела!» «Как будто я хоть раз ел пойманного в осколке монстрика! Давайте тогда быстро перекусим для начала!» Ящерку мы быстро разделали, после чего Эльза просто держала куски между руками и гоняла по ним разряды. «Мда, жаль, я не огневик!» Прожаривалось криво и неравномерно, местами пригорали. «Главное, чтобы паразитов не было», — согласился Рейн. «Но на вид...» «Так, ягод пошли соберем. Главное, листья не мни». Пока Эльза жарила мясо, мы пошли собирать съедобные плоды. У нас были небольшие мешочки на случай важных трофеев. Тем временем горелый запах внезапно привлек знакомого ласточку ската. Эльза его тоже заметила, сидя спиной к крупному местному кактусу, и успела запустить покров, встретив удар светом. «Рейн, прикрывай Хайди!» — крикнул я. «Ой, старое имя! Ну да пофиг!» Скат сразу получил весьма мощную молнию Эльзы и мои лучи холода. Искаженный свет оказался в руке. Замерцала оранжевая энергия, и еще один луч ударил в щит ската, что бесшумно скользил над землей. Существо не умело издавать звуки, выражая свое отношение к побоям, но начало подниматься выше. Идти в ближний бой не в его стиле, но взяв высоту, оно, видимо, посчитало, что в безопасности. Начался размен дальними ударами. В нас один за другим выстреливали лучи света, которые я принимал на щиты и анкил. Я бежал на него, стараясь притянуть внимание частыми атаками. Молнии били одна за другой, как и лучи холода и странного желтого света из меча. Существо уже отворачивало от нас, когда вмешался и Рейн, послав воздушную бомбу. Щиты как раз пробило, и ската буквально сложило пополам, метнув в землю. В этот самый момент луч оранжевого света прочертил пространство и оставил длинный глубокий ожог на раздвоенном хвосте. Да, при всей мощности этого магического лазера хватило лишь на ожог. Впечатляющая шкура. Скат-ласточка заворочился, пытаясь расправиться на земле. Из него подтекала синяя кровь на основе меди, а не железа. Он упал на склон кратера и был полностью открыт нам. Эльза не собиралась его щадить, и очередная молния попала уже прямо по тонкому телу. Оно буквально свернулось в клубок, скрючившись в судорогах, и замерло. «Может, и правильно, еще мстить придет потом», — вздохнул я. «Жаль, трофеи не забрать». «Но лучше отсюда уйти. Собираем все съедобное и перелетим», — предложил Рейн. И, сполоснув крупную желтую ягодку, закинул в рот. «Едва сладковато, в целом на вкус как вата, и шкурка крайне грубая». «Главное, что съедобны!» Я тоже принялся жевать. Справка по осколкам всегда с собой. «Эльза, не быть тебе шеф-поваром пятизвездочного ресторана!» «Завались!» — буркнула она. «Мы тут в смертельной опасности, а ты шутишь! Нападет монстр посильнее и даже звать на помощь некого!» «Не накручивай себя!» — спокойно ответил я, вгрызаясь в жженое грубое мясо. «И когда еще шутить? Зато пока ты свободна. И сейчас, пожалуй, даже в безопасности, подальше от разборок домов. Взгляни с этой стороны. Все будет хорошо». Девушка выдохнула и кивнула. «Постараюсь не думать об этом. Спасибо». В общем, мы перекусили и напились впрок. С Рейном перелетели в сторону от битвы в более безжизненное место и затем разлетелись по направлениям. Надеюсь, нам не попадется осколок большого или огромного типа. В таких между разломами могут быть сотни километров. У нас нет ресурсов столько носиться искать разломы вдвоем. Особенно, если они будут малопригодны для жизни. Мой облет ничего не дал, зато вдоволь насмотрелся на землю одновременно снизу и сверху. Когда висишь между ними, вид восхищал, а вот вернувшаяся Эльза обрадовала.